Глава вторая. Два вызова. После того, как гости разошлись, отец бросился в кресло и разразился гомерическим хохотом. Ни разу со дня смерти матери он не смеялся так. «Бьюсь об заклад, что доктор Гаммерфельд никогда не был в такой переделке», — смеялся он. «Тонкости религиозных споров, нечего сказать». «Ты заметила, как он начал, то есть Эвергард, совсем как невинный ягненок, и как скоро превратился он в рыкающего льва? У него изумительно дисциплинированный ум. Из него вышел бы прекрасный ученый, если бы он только захотел работать в области науки». Не стоит, конечно, говорить, что я чрезвычайно заинтересовалась Эрнестом Эвергардом. И не только тем, что он говорил и как говорил, но и самим им. Я такого человека еще не встречала. Очень может быть, что именно поэтому, несмотря на мои 24 года, я и не была замужем. И понравился он мне не только своим умом и своей манерой спорить. Несмотря на здоровенные мускулы и шею профессионального борца, он произвел на меня впечатление – непосредственного, веселого мальчика и понравился именно этим. Я почувствовала, что под маской самонадеянного выскочки скрывалась нежная, детски восприимчивая душа. Я не знаю, из чего заключила я это была просто моя женская интуиция. Было что-то в гордом, призывном его голосе, что заставило вздрогнуть мое сердце. Голос этот все еще звучал в моих ушах, и я чувствовала, что мне приятно было бы услышать Эвергарда, снова и снова увидеть в его глазах искорки смеха, так не соответствовавшие холодной серьезности лица. И еще целая гамма неопределенных и неопределимых ощущений зазвучала во мне. Я и тогда, может быть, уже любила его, хотя, вероятно, если бы я никогда больше не встретилась с ним, я скоро забыла бы его. Но мне не суждено было пройти мимо. Новое увлечение моего отца социологией и его излюбленные ужины заставили нас встречаться снова. Отец не был социологом. Он был очень счастлив с моей матерью и не менее счастлив в своей работе по физике. Но когда мать умерла, обычная работа не могла заполнить образовавшейся пустоты в его жизни. Сначала он слегка занялся философией, потом, заинтересовавшись, принялся за экономику и социологию. У него было сильно развито чувство справедливости, и очень скоро он загорелся страстным желанием найти правду и уничтожить несправедливость. Я была счастлива, что у него появился новый интерес в жизни, и, конечно, не предполагала, чем все это закончится. С детским увлечением бросился он в новые изыскания, не думая о том, куда они приведут его. Он привык быть всегда в атмосфере лаборатории и теперь превратил свою столовую в лабораторию социологическую. К нам приходили обедать люди всех направлений и всех социальных положений – ученые, политики, банкиры, купцы, профессора, рабочие лидеры, социалисты и анархисты. Он старался вызвать столкновение между ними и анализировал потом их мысли о жизни и строении общества. Он встретил Эрнеста незадолго до знаменитого духовного обеда. И когда гости разошлись, я узнала, как это произошло. Он проходил ночью по улице и остановился послушать человека, стоявшего на опрокинутом ящике из-под мыла и говорившего что-то толпе рабочих. Это и был Эрнест. Он не был уличным оратором, он считался одним из виднейших и философски образованных лидеров социализма. Но у него была удивительная способность передавать понятно и просто самые сложные вещи. Он был прирожденным популяризатором и педагогом, и, конечно, не рвался в высоту над опрокинутым ящиком из-под мыла, когда нужно было объяснить кое-что по экономике. Отец стоял и слушал. Он заинтересовался оратором, условился встретиться с ним и после самого короткого знакомства пригласил к себе на духовный обед. Только после обеда отец сообщил мне то немногое, что он знал об Эрнесте. Эрнест родился в рабочей семье и принадлежал к старинной семье Эвергардов, прожившей в Америке более 200 лет. Примечание. В те времена очень резко отличали коренных жителей Америки от недавно прибывших. Конец примечания. 10 лет от роду он уже работал на фабрике, а затем служил подручным у кузнеца и сам сделался кузнецом. Он был самоучкой. Сам выучился немецкому и французскому языкам, в то время как мы с ним познакомились, зарабатывал кое-что научными и философскими переводами для агитационного социалистического издательства в Чикаго. Впоследствии доходы его увеличились от продажи издательству его сочинений по экономике и философии. Вот все, что я узнала в тот вечер об Эрнесте Эвергарде, и ночью я долго лежала без сна, вспоминая звуки его голоса. Я вдруг испугалась собственных мыслей. Он был так не похож на мужчин моего класса. Он был такой чуждый и такой сильный. Его властность восхищала меня и в то же время пугала, потому что воображение я очень быстро дошла до того, что считала его уже своим возлюбленным, своим мужем. Я привыкла слышать, что сила в мужчине неотразимо привлекательна для женщины, но он был уж слишком властен и резок. «Нет, нет!» — воскликнула я. «Это невозможно! Это нелепо!» А утром я проснулась с большим желанием увидеть его снова. Я хотела видеть, как он побеждает всех вокруг себя, хотела слышать гордые, угрожающие ноты его голоса, хотела наблюдать ту самоуверенность, с которой он разбивал привычную рутину мышления своих идейных врагов. А что, если это была только хвастливая самонадеянность выскочки? Но ведь, употребляя его собственное выражение, оно действовало. Оно производило эффект, и, кроме того, это боевое хвастовство было интересно наблюдать. Оно волновало, как атака. В продолжении нескольких следующих дней я читала книги Эрнеста, взятые у отца. Все, что он писал, было так же ясно и убедительно, как и то, что он говорил. Больше всего подкупала его абсолютная простота. У него был дар ясного изложения, повторяю, он был прекрасным популяризатором. И все же многое в его книгах мне не понравилось. Он придавал, мне казалось, слишком большое значение тому, что он называл классовой борьбой, то есть антагонизму между трудом и капиталом. Отец с видимым удовольствием передавал мне мнение доктора Гаммерфельда об Эрнесте: «Дерзкий щенок, зазнавшийся вследствие поверхностного и случайного образования». От дальнейших встреч с Эрнестом доктор Гаммерфельд отказался. Но, с другой стороны, оказалось, что епископ Мархаус заинтересовался Эрнестом и хотел встретить его еще раз. «Очень сильный человек», — сказал он, — «и много в нем жизни, очень много, немножко только горяч». Как-то вечером отец вернулся домой с Эрнестом. Епископ пришел тоже, и мы пили чай на веранде. Эрнест объяснил, что задержался так долго в Беркли, потому что слушал в университете специальный курс по биологии и также потому, что заканчивал книжку под заглавием «Философия и революция». Примечание. Эта книга печаталась в тайных типографиях в продолжении 300 лет владычества Железной Пяты. Несколько экземпляров различных изданий хранятся в Национальной библиотеке в Ардисе. Конец примечания. Когда Эрнест вошел, наша веранда показалась мне вдруг маленькой. И не то чтобы он был слишком большого роста, в нем было всего 5 футов и 9 дюймов, но он как бы все заполнял собою. Он немного смутился, здороваясь со мной, в нем была какая-то неловкость, и это противоречило его смелым глазам и твердому рукопожатию. На этот раз в его взгляде был точно какой-то вопрос, и, как и прежде, он посмотрел на меня слишком пристально. «Я прочла вашу философию рабочего класса», — сказала я, и его глаза вспыхнули от удовольствия. «Я надеюсь», — сказал он, — «вы приняли во внимание аудиторию, к которой я обращался?» «Да», — ответила я, — «и вот именно поэтому я бы поспорила с вами». «Я тоже буду спорить с вами, мистер Эвергард», — сказал епископ Мархаус. Эрнест капризно передернул плечами и взял из моих рук чашку чая. Епископ, поклонившись, уступил мне очередь. «Вы возбуждаете классовую ненависть», — сказала я. «Я считаю неправильным и даже преступным апеллировать к низким и грубым инстинктам рабочего класса. Классовая ненависть по существу антисоциальна и, как мне кажется, даже антисоциалистична». «Невиновен», — ответил он. «Классовой ненависти вы у меня не найдете ни в тексте этой книги, ни в общем тоне всего мной написанного». «О!» — воскликнула я с упреком, протянула руку за книгой и открыла ее. Он неторопливо пил чай и улыбался, глядя, как я роюсь в книге. «Страница 132-я», — читала я вслух. «На современной ступени социального развития классовая борьба проявляется в форме столкновения между классами, покупающими рабочую силу, и классами, продающими ее». Я с торжеством посмотрела на него. «Не вижу что-то, где здесь классовая ненависть», — улыбнулся он мне в ответ. «Как же», — сказала я, — «вы же говорите, классовая борьба». «Это нечто другое, чем классовая ненависть», — возразил он. «Поверьте мне, никакой ненависти мы не возбуждаем. Мы говорим, что классовая борьба — это закон социального развития. Но разве мы ответственны за это? Мы не создаем классовой борьбы, мы только объясняем ее, как Ньютон объяснял закон тяготения. Мы объясняем природу того конфликта интересов, который создает классовую борьбу». «Но ведь не должно быть никакого конфликта интересов», — воскликнула я. «С удовольствием соглашусь с вами», — отвечал он. «Мы, социалисты, именно этого и добиваемся — уничтожения столкновения интересов. Простите, позвольте мне прочесть одну выдержку». Он взял книгу и перевернул несколько страниц. Страница 126. «Период классовой борьбы, начавшийся разложением первобытного коммунизма и развитием частной собственности, закончится переходом частной собственности и капиталистического производства к обобществлению средств производства и социалистическому строю». «А я все-таки не согласен с вами», — вставил епископ, и тонкий румянец на его бледном аскетическом лице выдавал его волнение. «Ваша основная предпосылка неверна. Не существует конфликта между интересами труда и капитала, вернее, не должно бы существовать». «Благодарю вас», — сказал Эрнест очень серьезно. «Этими последними словами вы утверждаете мою предпосылку». «Но почему непременно должны быть какие-то столкновения?» — спросил епископ с горячностью. Эрнест пожал плечами. «Вероятно, потому что мы уж так созданы». «Но мы вовсе не так созданы». «Вы о ком говорите? Об идеальном человеке?» — спросил Эрнест. «Человеке бескорыстном, богоподобном, который встречается в жизни так редко, что практически не существует вовсе. Или все же вы говорите о среднем, обыкновенном человеке?» «Слабом и немощном и подверженном греху?» Епископ Мархаус кивнул утвердительно. «И мелочным, эгоистичным?» Епископ кивнул опять. «Обратите внимание», — предостерег Эрнест, — «я сказал эгоистичным». «Средний человек всегда эгоистичен», — смело заявил епископ. «Хочет получить все, что только может захватить, да?» «Хочет всего, что может захватить, да, верно, хотя, быть может, и печально». «Тогда я поймал вас». Эрнест быстро закрыл рот, и это движение напомнило мне захлопывающуюся западню. «Позвольте мне привести один пример. Предположим, что человек работает на трамвае. И он не мог бы, конечно, работать, если бы не было капитала», — вставил епископ. «Верно, но вы, вероятно, согласитесь, что и капитал бы погиб, если бы не было рабочих, создающих его дивиденд». Епископ помолчал. «Вы согласны с этим?» — вставил Эрнест. Епископ кивнул. «Тогда ваши положения уничтожают взаимно друг друга», — сказал Эрнест равнодушным тоном. «И мы никуда не сдвинулись. Давайте начнем сначала. Трамвайные рабочие дают свой труд, предприниматели дают капитал. Соединенными усилиями рабочих и капитала создается прибыль». Примечание. В те времена все средства передвижения находились в руках хищнической группы предпринимателей, которые за пользование ими брали деньги. Конец примечания. «Теперь они собираются делить эту прибыль. Капитал называет ее своим дивидендом, труд – заработной платой». «Отлично», – сказал епископ. «И я не знаю, почему бы нельзя было дружелюбно произвести этот дележ». «Вы, очевидно, уже забыли, с чего мы начали», – возразил Эрнест. «Мы ведь согласились с вами, что средний человек эгоистичен. Он таков, каков он есть. Ничего с этим не поделаешь. Вы опять поднялись в воздух и обдумываете дележ между людьми такой породы, какой в жизни не существует. Вернемся лучше на землю. Рабочий, так как он эгоистичен, хочет получить при разделе как можно больше. Капиталист, так как он тоже эгоистичен, хочет тоже получить как можно больше. А когда имеется определенное количество чего-нибудь и каждый из двоих хочет получить как можно больше при дележе, непременно произойдет столкновение интересов. Вот вам и конфликт между интересами труда и капитала. И это, скажу я вам, конфликт непримиримый. До тех пор, пока существуют рабочие и капиталисты, они всегда будут спорить при дележе. Если бы вы были сегодня в Сан-Франциско, вам пришлось бы ходить пешком. Ни одного трамвая на улице». «Опять забастовка?» – с тревогой спросил епископ. «Да. Спор при разделе трамвайных прибылей». Примечание. При прежнем нерациональном и анархическом ведении хозяйства подобные столкновения были весьма обычны. Случалось, что рабочие отказывались работать. Случалось, что капиталисты отказывались давать им работу. Иногда при этом возникали серьезные беспорядки, причем погибало много ценного имущества и даже человеческих жизней. Все это совершенно непонятно для нас, как непонятен, например, и другой обычай того времени. В низших классах мужчины, ссорясь с женами, били посуду и ломали мебель. Конец примечания. Епископ Мархаус взволновался. «Это совершенно неправильно!» — воскликнул он. «Это удивительно близоруко со стороны рабочих. Как они могут рассчитывать на наше сочувствие?» «Когда мы принуждены из-за них ходить пешком», — сказал Эрнест хитро. Епископ Мархаус продолжал, не обращая на него внимания. «Они смотрят слишком узко. Люди всегда должны оставаться людьми, а не быть зверями. Теперь опять будут насилие, убийства, и плачущие вдовы, и несчастные сироты. Капитал и труд должны работать дружно. Это выгоднее обоим». «Вот вы опять в воздухе», — сухо заметил Эрнест. «Вернитесь, пожалуйста, на землю. Вспомните, что средний человек эгоистичен». «Но он не должен быть эгоистичен», — воскликнул епископ. «О, я с вами согласен», — сказал Эрнест. «Он не должен быть эгоистичен, но он всегда останется таким до тех пор, пока живет при социальном строе, основанном на этике свиней». Епископ остолбенел, а мой отец усмехнулся. «Да, на этике свиней», — спокойно продолжал Эрнест. «Это главная основа капиталистического строя. И вот эту самую этику поддерживает ваша церковь. Эту самую этику проповедуете и вы всякий раз, когда восходите на кафедру. Другого названия не выдумаешь. Этика свиней». Епископ Мархаус вопросительно взглянул на моего отца, а тот смеялся и утвердительно кивал. «Боюсь, что мистер Эвергард вполне прав», — сказал он. Это политика лассе-фер, каждый за себя. И к черту остальное. Мистер Эвергард еще во время первой беседы сказал, что функция священников в том и заключается, чтобы поддерживать существующий общественный строй. А лассе-фер, конечно, основа современного общества. «Христос учил не так!» — воскликнул епископ. «А разве церковь наших дней проповедует учение Христа?» — быстро спросил Эрнест. «Церковь наших дней потворствует ужасающей грубости и дикости, с какой класс капиталистов эксплуатирует рабочий класс». «Церковь этому не потворствует». «Но церковь и не протестует», — возразил Эрнест. «А поскольку она не протестует, она потворствует, что и естественно, так как церковь содержится на средства капиталистического класса». «Эта точка зрения не приходила мне в голову», — наивно сказал епископ. «Но вы, конечно, ошибаетесь. Разумеется, в этом мире много печального и несправедливого. И, разумеется, вы правы, что церковь утеряла тех, кого вы называете пролетариатом». Примечание. Пролетариат происходит от латинского слова «пролетарии». Под этим названием фигурируют в цензорном кодексе Сервия Тулия римские граждане, имеющие для государства только одну ценность, что дают потомство – пролис. Другими словами, ни имущество их, ни положение, ни личные качества, ни заслуги никакого значения не имеют. Конец примечания. «Да пролетариат никогда и не принадлежал вам!» — воскликнул Эрнест. — Пролетариат вырос вне церкви и без церкви. — Я не совсем понял вас, — неуверенно сказал епископ. — Тогда разрешите объяснить. Вследствие изобретения машин и возникновения фабричной системы производства во второй половине 18-го столетия огромная масса трудящихся была оторвана от земли. Прежняя система труда была разрушена. Рабочий люд должен был оставить свои деревни и скучиться в фабричных городах. Матери и дети тоже принуждены были работать на фабриках. Семейная жизнь кончилась. Условия труда были ужасны. Это тяжелая и кровавая история. «Знаю, знаю», — прервал епископ Мархаус с выражением боли на лице. «Это было ужасно. Но ведь это случилось 1,5 века назад». «Вот именно. 1,5 века назад возник современный пролетариат», — продолжал Эрнест. «Церковь этим не интересовалась. Когда капиталисты устроили бойню в масштабе целой нации, церковь молчала. Она не протестовала, как не протестует и сейчас. Помните, что говорил Остин Льюис об этих временах? Те, кому была дана заповедь «пасите овец моих», спокойно смотрели, как этих овец продавали в рабство и замучивали на работе. Примечание. Кандидат на пост губернатора Калифорнии от социалистической партии на выборах 1906 года христианской эры. Англичанин по происхождению, автор многих книг по политической экономии и философии и один из социалистических лидеров того времени. Это рабство женщин и детей на английских фабриках второй половины 18-го столетия христианской эры является, быть может, самой ужасной страницей истории человечества. Большинство крупных состояний того времени, о которых пишет Эвис Эвергард, возникло из недр этого производственного ада. Конец примечания. Церковь молчала. И раньше, чем продолжать, я требую, чтобы вы или согласились со мною, или опровергнули меня. Скажите, молчала церковь или нет?» Епископ Мархаус колебался. Как и доктор Гаммерфильд, он не привык к таким прямым нападениям. «История 18-го столетия уже написана», — сказал Эрнест. «Если бы церковь не молчала, это так или иначе было бы отмечено историей». «Боюсь, что церковь действительно молчала», — сказал епископ. «Она молчит и сейчас». «С этим я не согласен», — сказал епископ. Эрнест остановился, испытующе глядя на него. Он принял вызов. «Прекрасно», — сказал он. «Давайте проверим. В Чикаго женщины работают за 90 центов в неделю. Церковь протестует?» «Я этого не знал», — был ответ. 90 центов в неделю – это ужасно!» «Церковь протестует?» – настаивал Эрнест. «Церковь, конечно, не знает», – боролся епископ как мог. «Однако церкви дана была заповедь пасите овец моих», – насмешливо расхохотался Эрнест и тотчас же прибавил. «Простите мой смех, епископ, но разве можно не потерять терпение с вами?» «Скажите, протестовали вы когда-нибудь на ваших капиталистических конгрегациях против работы детей на южных бумагопредильнях?» Примечание. Эвергард мог бы взять еще лучший пример из официального документа, опубликованного Церковью Южноамериканских Штатов в защиту рабовладения под заглавием «Война бунтовщиков». Так, например, мы находим, что в 1835 году Генеральный совет Пресвитерианской церкви вынес следующее решение. Рабство признается Старым и Новым Заветом и нигде не осуждено авторитетом Всевышнего. Чарльстонская ассоциация баптистов в том же 1835 году постановляет: «Право господина располагать временем принадлежащих ему рабов признается вполне определенно Создателем Вселенной, который свободен передавать право на сотворенные им вещи, кому он пожелает». Пастор Симон, доктор богословия и профессор методистского колледжа Рэндольф Мэкона в Виргинии, пишет: «Текстами Священного Писания совершенно недвусмысленно устанавливается право рабовладения со всеми превходящими обстоятельствами. Право покупки и продажи, например, устанавливается вполне определенно. Таким образом, захотим ли мы сослаться на еврейское обычное право, установленное самим Богом, или на общепринятую точку зрения, а также и практику всего человечества, или на предписание Нового Завета и требования морали, мы всегда придем к заключению, что в рабстве нет ничего безнравственного. При несомненности факта, что первые рабы были привезены в Америку из Африки, вполне законно утверждение в рабстве их детей. Таким образом, мы видим, что рабство – существующее в Америке, основано на праве. Нет ничего удивительного в том, что впоследствии эти строки были утилизированы церковью для защиты капиталистической собственности. В Большом музее Асгарда имеется книга, озаглавленная «Опыты практического применения», написанная Генри Ван Дейком. Книга была напечатана в 1905 году христианской эры. По-видимому, Ван Дейк принадлежал к духовному званию. Эта книга является прекрасным примером того, что Эвергард называл буржуазным мышлением. Отмечаем почти тождественное совпадение между доводами, выдвигаемыми Чарльстонской ассоциацией баптистов, и доводами, приводимыми Ван Дейком 70 лет спустя. «Библия учит нас, что Господь сотворил мир. Согласно своему благому соизволению и законам мироздания, распределяет Он между людьми все блага мирские». Конец примечания. Знаете ли вы, что дети 6-7 лет работают по ночам? Каждую ночь 12 часов подряд. Они никогда не видят солнечного света. Они мрут, как мухи. Прибыль капиталистов добывается их кровью. А из полученной прибыли строятся великолепные американские церкви, где вы и вам подобные проповедуют разные приятные пошлости лоснящимся, откормленным владельцам этих прибылей. «Этого я не знал», — слабо пробормотал епископ. Лицо его было бледно и измучено. «Значит, вы не протестовали?» Епископ покачал головой. «Значит, церковь молчит сейчас так же, как она молчала в 18-м столетии?» Епископ не отвечал, и первый раз Эрнест не настаивал. «Вы, конечно, знаете, что если священник протестует, он получает расчет». «Сомневаюсь, чтобы это было так», — был ответ. «И вы будете протестовать?» — спросил Эрнест. «Покажите мне зло, о котором вы здесь говорили в моем приходе, и я буду протестовать». «Покажу», — сказал Эрнест очень спокойно. «Я в вашем распоряжении. Хотите совершить со мной небывалое путешествие по аду?» «Хорошо, и я буду протестовать». Епископ выпрямился, и на его тонком лице появилась решимость борца. «Церковь молчать не будет!» и вы получите расчет», — последовало предостережение. «А я вам докажу обратное. Я докажу вам, если даже все то, что вы говорите, окажется правдой, что церковь заблуждалась по неведению, и даже больше. Я утверждаю, что все ужасы нашего социального строя происходят только из-за неведения капиталистов. Они, разумеется, исправят зло, как только узнают о нем. А довести об этом зле до их сведения есть, конечно, обязанность церкви». Эрнест расхохотался. Он сделал это очень грубо, и я не могла не выступить в защиту епископа. «Не забывайте, — сказала я, — что вам видна только одна сторона медали. В нас тоже много хорошего, хотя вы и уверены, что мы ни на что не годимся. Епископ Мархаус прав. Все зло нашего строя, о котором вы говорите, — вызывается исключительно неведением. Пропасть, разделяющая различные слои общества, стала слишком глубока. «Индейские дикари менее грубы и некультурны, чем капиталистический класс», — отвечал Эрнест, и в эту минуту я ненавидела его. «Вы нас не знаете», — сказала я. «Мы не грубы и не некультурны». «Докажите», — бросил он мне вызов. «Как я могу доказать это вам?» Я начинала сердиться. Он покачал головой. «Я не прошу вас доказывать мне. Докажите самой себе». «Я и так знаю», — сказала я. «Ничего вы не знаете», — возразил он грубо. «Ну, дети», — примирительно сказал отец. «Да мне, собственно, все равно», — начала я с возмущением. Но Эрнест перебил меня. «Сколько мне известно, у вас есть деньги, или у вашего отца, что, конечно, одно и то же, и деньги эти вложены в акции сьерских фабрик». «А какое это имеет отношение к спору?» — воскликнула я. «Весьма небольшое, конечно», — начал он очень медленно. «Разве только что платье, которое вы носите, запачкано кровью. И пища, которую вы едите, запачкана кровью. Кровь маленьких детей и сильных мужчин по капле стекает вот с этой крыши. Если я закрою глаза, я услышу, как она капает. Еще и еще». И, дополняя свои слова действием, он закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Я разрыдалась от обиды и оскорбленного самолюбия. Никто никогда не был со мной так груб. Даже отец и епископ, казалось, были смущены и постарались дать разговору другое направление. Но Эрнест, широко открыв глаза, строго посмотрел на меня и жестом остановил их. Его губы были сурово сжаты, а глаза смотрели строго и презрительно. В них не было ни искорки веселого смеха. Но я так и не узнала, что он хотел еще сказать мне, чем еще хотел оскорбить и унизить, потому что в эту минуту перед верандой остановился какой-то человек. Он был большого роста, плохо одет, и за спиной у него большая связка бамбуковых стульев, столиков и этажерок. Он посмотрел на дом вопросительно, как бы решая вопрос, стоит ли предлагать нам свой товар. «Это Джексон», — сказал Эрнест. «Такому сильному человеку лучше бы работать, чем торговать в разнос», — сухо заметила я. Примечание. В те дни таких полунищих разносчиков были многие тысячи. Они носили на спине запас своих товаров из дома в дом. Это было, конечно, совершенно бессмысленное расточение энергии. Но в те дни распределение было столь же нерационально и запутано, как и вся система общественного хозяйства. Конец примечания. «Обратите внимание на рукав его левой руки», — мягко сказал Эрнест. Я посмотрела и увидела, что рукав был пуст. «Может быть, и эта кровь капает с вашей крыши», — продолжал Эрнест так же мягко. «Он потерял свою руку на сьерских фабриках, и вы его сейчас же выбросили, как искалеченную лошадь. Выбросили на улицу умирать с голоду. Когда я говорю «вы», я имею в виду администрацию, которую вы и прочие держатели акций поставили вместо себя управлять фабриками. Это был, разумеется, несчастный случай. Джексон старался сберечь для компании несколько лишних долларов. Зубчатый барабан втянул его руку. Джексону не надо было обращать внимание на маленький камешек, попавший в зубья. Поломались бы два ряда спиц, только и всего. А он, чтобы этого не случилось, вздумал выхватить камешек. Вот ему и скрошило руку от кончиков пальцев до плеча. Дело было ночью. В тот год фабрика работала вовсю. Дивиденд был очень хорош, если вы помните. Джексон уже проработал много часов, и мускулы его потеряли обычную эластичность и подвижность. Его движения стали чуточку медленнее. Этого было достаточно, чтобы машина поймала его. У него жена и трое детей. «А что сделала для него акционерная компания?» — спросила я. «Ничего». «Ах, нет, сделала кое-что». Она очень удачно опротестовала иск об увечье, предъявленный Джексоном по выходе из больницы. Компания располагает блестящими адвокатами, как вам известно. «По всей вероятности, ваш рассказ не полон», — сказала я убежденно. «Может быть, вы и сами не все знаете? Может быть, этот человек был дерзок?» «Дерзок? Он? Ха-ха!» Эрнест по-мефистофельски расхохотался. «Бог ты мой, дерзок! С этой-то откушенной рукой? Да он и раньше был самым робким и покорным рабом. Если бы он стал дерзок теперь, это было бы прямо чудом». «Но как же судьи?» — настаивала я. «Если бы в деле ничего не было против него, как вы говорите, оно, конечно, было бы решено в его пользу». «Полковник Ингрэм, ваш главный юрисконсульт. Он очень способный юрист». Эрнест посмотрел на меня испытующе и продолжал. «Знаете что, миссис Каннингем, по-моему, вам следовало бы заняться делом Джексона». «Это я и сделаю», — сказала я холодно. «Прекрасно», — ответил он добродушно. «Я вам скажу, где найти его. Но я боюсь за вас, представляя себе то, что откроется для ваших глаз при помощи руки Джексона». Вот как случилось, что епископ и я приняли вызов Эрнеста. Они ушли вместе, а я испытывала едкое чувство несправедливости, которая была проявлена по отношению ко мне и моему классу. Этот человек был каким-то зверем. Я ненавидела его в ту минуту и утешала себя только тем, что другого поведения нельзя было и ждать от человека из рабочего класса.